Глава шестая. «Читер!» — во всю глотку заорал молодой парнишка с рыжей шевелюрой. «Намыло читера!» Церемония награждения была в самом разгаре. На пьедестале стоял Фирс и с растерянным выражением лица принимал кубок из рук ректора. Играл гимн университета, аплодировали зрители, но рыжему было все равно. Он продолжал орать во всю глотку. «Чертов читераст! Намыло! У-у-у!» «Вась, достал ей-богу!» — рыкнул на него блондинчик, стоявший рядом. «Чего?» — обернулся рыжий. «Ничего, ректор прав. В правилах нет запрета на оружие для гэмов, там только ограничение по 30 уме». «А что это, интересно, у нас артефактные гэмы с пистолетами не выходят на арену?» — язвительно заметил Василий. «Потому что огнестрельное оружие как раз правилами запрещено, а огнетушитель — это...» Тут высокий худощавый парень смутился и пожал плечами. «Ну, наверное, средство защиты, но не оружие точно». «Коль, я плевать хотел, оружие это или защита? Я косарь на огненного поставил!» «Ну тогда так и говори, причина моей бедности в этом месяце!» — хохотнул собеседник. «А то заладил, читер да читер. Но да, правил надо менять, иначе теперь все артефактные гэмы будут нагибать стальных. У стихийников ни единого шанса не будет». «А сразу такие правила нельзя было сделать?» — недовольно спросил рыжий. «А кто думал, что гэм с огнетушителем сможет на арену выйти?» — хмыкнул Николай и толкнул друга в плечо. «Пошли, нам еще к зачету завтра готовиться. Кстати, помнишь, лютоеж артефактный в позапрошлом году выиграл?» Парни направились прочь из актового зала. «Ну и что, он же? Огненных он тоже порошком каким-то гонял». «Но не огнетушителем же». «А в чем разница? Заводской огнетушитель или встроенный? Нет, правила точно надо менять». Я стоял перед кабинетом ректора и при помощи уже привычных упражнений пытался унять дрожь. Глубокий вдох. Выдох. Сосредоточение. Я еще раз бросил взгляд на официальное заявление, которое написал специально для ректора от имени победителя турнира и постучался в его кабинет. «Войдите», — строго прозвучало в ответ. «Здравствуйте, Бронислав Ростиславович. Найдется пара минут для меня», — начал я разговор. Я старался не выдавать своего напряжения, но, думаю, по моему внешнему виду и так все было понятно. «Добрый день», — спокойно ответил он. «Чем могу помочь?» Я подошел к его столу и положил документ, слегка подвинув его вперед. «Это что?» — уточнил ректор, скорее всего, уже догадываясь о том, что там написано. «Это просьба», — ответил я. «Просьба победителя гладиаторского турнира». «И что там?» «Какая просьба?» — задал вопрос Бронислав Ростиславович, не прикасаясь к документу. «Я прошу вас принять меня на обучение в университет», — твердо и уверенно произнес я. Ректор протянул руку и взял документ со стола, внимательно вчитываясь в каждое слово. Спустя некоторое время он положил лист обратно на стол, скрестил пальцы на руках и тяжело вздохнул. «Фирс, ты молодец, честное слово. Ты многих здесь смог впечатлить, и не только турниром. Я слышал о тебе только положительные отзывы, и касаемо твоей работы, и касаемо помощи в лаборатории артефакторики и про стремление к знаниям мне уже все уши прожужжали. Но пойми, у нас тут все устроено гораздо сложнее, чем тебе кажется». «Но я...» «Погоди», — перебил меня ректор. «Я знаю, что в правилах нет запрета на участие в турнире сотрудникам университета, но в уставе четко прописано, что только студент, победивший в турнире, может обратиться с просьбой к ректору. Понимаешь?» «Кажется, понимаю», — опустив голову, ответил я. Я знал, что все не будет так просто, но попробовать был обязан. Это была последняя возможность на вступление в академию, чтобы я мог стать официальным магом. «Значит, нет?» — на всякий случай решил уточнить я. «Нет», — покачал головой Бронислав Ростиславович. Однако, спустя несколько секунд он продолжил говорить. «В старых версиях устава, о котором вообще немногие помнят, есть один очень интересный момент». «М?» — тут же заинтересовался я и приободрился. «Сдать экзамен на мага и получить официальную корочку может не только студент, а любой одаренный. Скажу честно, подобных прецедентов в нашем заведении не было, вообще ни разу такого не было, по очевидным причинам. Даже если кто-нибудь изъявил бы желание сдавать выпускные экзамены наравне с нашими учениками, очевидно, что такой человек не справился бы ни с одним из них. Только вот у меня складывается впечатление, что кое-кому это под силу». Ректор многозначительно посмотрел на меня и, приподняв одну бровь, продолжил. «Только я бы посоветовал тебе не торопиться, иначе второго такого шанса может не представиться». «Я понял». Мое сердце тут же учащенно заколотилось. «То есть, получается, я могу стать магом? Мне просто нужно будет сдать все те же экзамены, что и другие ученики?» Спасибо вам!» Я кое-как сдержал улыбку, чтобы прямо в кабинете ректора не начать прыгать от счастья. Конечно, это еще ничего не значило. Не факт, что я справлюсь, да и кто знает, что будет завтра. Вдруг он пожалеет о том, что рассказал мне об этой лазейке и придумает, как меня вытурить из академии. Но в любом случае это значит, что шанс стать магом у меня все еще есть, и я обязан использовать его. «Я даже боюсь представить, что бы я без тебя делал», — проговорил Артемий Георгиевич. «Как вспомни былые времена, когда я возился с этими искрящимися пальцами и тратил на них не один вечер, аж дурно становится». «А я и не против помогать», — ответил профессору, который в это время занимался подготовкой аудитории к завтрашним занятиям. Причем к искрящимся пальцам он вообще не прикасался, оставив процесс их изготовки полностью на меня. «Наоборот, скорее интересно. Вот бы еще чего-нибудь новенького узнать». «Это еще успеется. Скоро несколько курсов начнут изучать методы рунной балансировки и небесного ускорения. Вот там начнется самое сложное и любопытное». «Хм, заинтересовали», — улыбнулся я. «Кстати, Артемий Георгиевич». «Да?» — он отвлекся от своего занятия и внимательно посмотрел на меня. «Я вам кое-что хотел показать. Один странный эффект, который у меня получился. В книжках я об этом ничего не нашел, вот и подумал к вам обратиться. Может, вы подскажете?» «Может, подскажу. Зависит от того, что именно ты собрался мне показать». «Вот, смотрите». Я активировал сразу несколько слоев защиты, которые я до этого практиковал с Вешкиным. Защита от всех видов стихий. Но странность заключалась в том, что когда я начал экспериментировать со всеми типами защиты, в какой-то момент решил проверить, что будет, если я сразу же создам защиту один слой за другим от всех стихий. Собственно, ничего интересного не произошло, но потом я повторил это, еще раз и еще, и на седьмой такой последовательности из всех моих созданных защит образовалась очень странная непрозрачная пелена. Словно бы все эти слои перемешались друг с другом и образовали нечто непонятное, но очень плотное. Как только профессор увидел это, он тут же нахмурился и слегка склонил голову на бок. «Что это?» — с опаской, нескрываемым интересом обратился ко мне Артемий Георгиевич. «Ага, а я-то уж надеялся, что профессор сможет мне объяснить, что такое я сотворил. Но, видимо, нет. Это несколько слоев бытовых заклинаний с упором на защиту от разных стихий. Здесь стихии воды, земли, огня и воздуха, причем все точно в такой последовательности, как я назвал, чтобы стихии не конфликтовали друг с другом. Если их создать по-другому, то ничего не получится. Ах да, и еще один момент. Здесь ровно 7 таких последовательностей, то есть за раз я создал 28 заклинаний, и из всего этого получилось вот это, серая непрозрачная пелена». «Как странно». Профессор приблизился и потыкал пальцем в созданную мной магию. «Хм. Чувствуется некое сопротивление, но рука спокойно проходит». «Ага, потому что оно защищает именно от стихийных магий. Помните, я все с учебниками сидел и искал способ борьбы со стихиями? Так вот, я случайно наткнулся на это. Думал, вдруг вы знаете, что это такое». «Хм», — снова хмыкнул Артемий Георгиевич. «Впервые вижу, но оно и не мудрено. Кто еще, кроме тебя, за раз способен создать столько заклинаний? Пусть и слабых, но суть дела это не меняет». «Блин, то есть вы мне ничем не поможете?» «Но почему же?» — улыбнулся профессор. «Теперь мне и самому стало и очень интересно, что же тебе удалось создать, но придется провести несколько опытов и экспериментов». «Если это не опасно, я согласен». «Да, надо только понять, с чего начинать», — почесав затылок, произнес Артемий Георгиевич. «Наверное, логично будет проверить подобную защиту на боевых заклинаниях». «Прямо здесь?» — удивленно произнес я, оглядывая практический кабинет. «Нет, конечно», — тут же выпалил профессор. «Что за безрассудство? Обратимся за помощью к Лаврентию, пусть сперва сам посмотрит». «Понял», — кивнул я. Примерно минут через 15 в кабинет зашел Лаврентий Палыч. Я заново повторил всю процедуру создания этой пелены и сначала рассказал ему, как добился этого эффекта. Боевик точно так же почесал голову и перевел удивленный взгляд на Артемия Георгиевича. «Это что еще такое?» — произнес Лаврентий Палыч. «Странная фигня какая-то». «Ха, а ты думал, я просто так тебя позвал? Сам понятия не имею, что это такое. Надо разобраться». «Еще как надо. Так, значит, срочно идем на полигон. Там протестируем твою защиту». «Прямо сейчас?» — уточнил я, вспомнив, что у меня еще работа не закончена. «А когда?» «Конечно, сейчас. Такое нельзя откладывать». «Ну что?» «Сразу жахнем по нему чем-нибудь?» Обратился Лаврентий Павлович к профессору артефакторики и по совместительству своему другу, но при этом кивнув головой в мою сторону. «А может, не надо?» — слегка попятился я, находясь на боевом полигоне. «Может, мы сначала все-таки проверим структуру данной пелены и как-нибудь более безопасно протестируем это?» «Да ты не переживай», — улыбнулся боевик. «Убивать не станем, максимум покалечим». протянул я. «Да ладно, шучу, мы ж тут не изверги». «Я понял». «А твой магический энергоскоп далеко?» — наконец-то заговорил Артемий Георгиевич. «Ну да, где-то в подсобке валяется. Я уж и не помню, когда в последний раз им пользовался». задумался профессор артефакторики. «Омоноизлучатель?» «Пф, нашел, что спрашивать». «Ну да, сам уже понял, что глупость заморозил. Блин, чё-то я не додумался сразу взять его с собой». «Так сходи», — спокойно проговорил Лаврентий Павлович. «В чем проблема?» «И пропустить первый эксперимент с этой загадочной магией? Я же знаю, что ты не станешь меня дожидаться». Хорошо же ты меня знаешь», — усмехнулся боевик. «Так не первый год уже как дружим», — ответил ему той же монетой профессор. «Ладно, давай тогда сперва проверим опытным путем воздействие боевой магии на эту пелену, а уже потом, если понадобится, я схожу за всеми приборами». «Идет. Ты готов?» — обратился ко мне Лаврентий Палыч. «Или на грудь собрался принимать атаку?» — усмехнулся он. Я заметил, что боевик вообще как-то странно оживился и вел себя сейчас слишком уж задорно. Неужели на него так повлияла новость о чем-то новом? Хотя, наверное, ничего удивительного в этом нет. Когда ты из года в год занимаешься одними и теми же вещами, причем максимально безопасными, а учитывая, кем он был в прошлом, и через это ему пришлось пройти. Все-таки да, это для Лаврентия Павловича является, по сути, глотком свежего воздуха. Я быстро создал серую пелену по тому же самому алгоритму и отошел немного в сторонку. Боевик еще раз внимательно осмотрел мою магию, ухмыляясь собственным мыслям, а потом ударил по ней огненным шаром средних размеров. Точнее, лично я впервые видел настолько мощную магию огня, но уже понимал, что для Лаврентия Павловича это что-то ниже среднего. Однако, что самое интересное, шар ударился в созданную мной пелену и просто погас, словно огню резко перекрыли доступ к кислороду. «О как!» — воскликнул боевик, глядя на Артемия Георгиевича. «Очень интересно. А если так?» Водяная стрела, встретившись с моей пеленой, наоборот испарилась, словно ее засунули в раскаленную печь. «О! А так?» Лаврентий Павлович явно разошелся. Следующий удар разбил пелену без особых проблем, но при этом боевик довольно кивал и улыбался. «Создай-ка еще разок», — обратился он ко мне. На протяжении нескольких минут Лаврентий Павлович долбил по моей созданной защите множеством различных заклинаний, большинство из которых, если они были стихийными, пелена с легкостью останавливала. Либо, когда боевик применял уже слишком мощное заклинание, защита не выдерживала и пропадала, но при этом и преподаватели, я прекрасно понимал, что это очень хороший и крайне необычный результат. «Тут что-то не то», — спустя долгое время после раздумий наконец-то заговорил Артемий Георгиевич. «Это очень странно. Откуда взяться такому эффекту? Настолько прочному при совмещении самых обычных бытовых заклинаний?» «Да, я тоже согласен», — подтвердил Лаврентий Палыч. «Пробиваться должно гораздо лучше. Твоя пелена выдерживает атаки на уровне хорошей крепкой защиты одной из стихий, но при этом твоя является универсальной. Это какое-то новое открытие». Но работы нам предстоит очень много. Необходимо протестировать невероятное количество вещей. Фирс?» Профессор внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Ты готов?» Я неуверенно пожал плечами. «Наверное». «Какая-то странная у него скрипка», — заметила Маргарита, рассматривая корявое подобие человека, основу которого создавали сплетенные основы. Некоторые пришлось согнуть в цилиндры, некоторые просто выгнуть. Все это было приукрашено тем, что где-то на пятиметровой фигуре торчали края основ. Местами виднелись артефактные связки из толстого черного металла, а кое-где и медная проволока, что соединяла отдельные конструкты. «Вообще-то мы ее с контрабаса копировали», — заметил Катаев, стоявший рядом. «Контрабас?» — изумился Вешкин. «Ого, с небольшими доработками», — кивнул Невский. «Скрипок таких размеров просто не существует. Пришлось брать за основу контрабас, но делать его тоньше». «А играть он вообще будет?» — задумчиво спросил Фирос. «Но контрабас же играет», — хмыкнул Петров. «Только вот со струнами и их толщиной придется повозиться». «Мы так и будем смотреть, или попробуем его запустить в первый раз?» — осторожно спросил Вешкин. «Давайте проверять по порядку», — — хмуро глянул на него Петров. «Сначала запустим основу, если все в порядке, подключим руки и уже потом попробуем заготовленные движения». «Логично», — кивнул Фирс. «Если что-то пойдет не так, то хотя бы не разнесет конструкцию». «Юля, запускай основу», — скомандовал Петров. Сила, расположенная в камнях рядом со статуей, при помощи специального ритуала распространилась на нижней части каркаса статуи. Руны налились слабым свечением всех цветов радуги, а затем основа слегка дрогнула. «Первый запуск. Это нормально». Ребята покивали, но затем основа резко выдала несколько струй искр, раздался оглушающий высокочастотный скрип и пошел дым. «А вот это ненормально! Отрубай!» — рявкнул Петров и схватил небольшой предусмотрительно заготовленный огнетушитель. Стоило силе отступить, как артефакт тут же перестал дымить. Скрежет и искры исчезли, а ребята, включая новеньких, обступили будущий артефакт. «Мы где-то хорошенечко обосрались», — недовольно произнес Вешкин, хмуро наблюдая за Петровым, который принялся внимательно осматривать основу, причем так близко, что, казалось, он начал ее обнюхивать. «Федор?» — осторожно спросил Фирс. «Мы в дерьме?» Тот хмуро глянул на него, вздохнул и тяжело произнес. «Кратнуло внешний контур», — хмуро произнес Петров и оглядел собравшихся. «Кто изолировал основы улок и серд?» Повисла немая пауза, после чего все синхронно указали на Кирилла, который стоял с удивленным видом. «Чисто технически никто мне не сказал, что их нужно изолировать», — произнес он и оглядел соратников, которые хмуро на него смотрели. «Чисто технически», —